Глава 8. Два сыночка и лапочка-дочка. Второй день у Тани не выходил из головы раненый иностранец, но в этом по большей части была виновата ее кошка. Она показывала такие образы, что аж дух захватывало. В основном это были сцены охоты, погоня за дичью, преследование, азарт, предвкушение. Жертва менялась, но одно было неизменно. Впереди всегда бежал самец, огромный, сильный, смелый. Вот откуда берутся такие мысли? «Ваше высочество», — прервала ее мысли портниха, полноватая котяра почтенного возраста. «Пожалуйста, повернитесь. Мне нужно теперь подогнать платье сзади». Сегодня Вейн Линк отпустил свою ученицу пораньше. Тагира специально передала ему письмо-просьбу. Но Тане так и не удалось насладиться одним единственным выходным. Сначала она разучивала свой танец, потом зубрила символику доминионов и их гербы. Старшая Атша рассказала, что это важно — знать тех, кто прибудет с визитом. А теперь у нее была примерка. Таня провела ладонями по ткани своего будущего наряда. Она была потрясающего зеленого цвета, а на ощупь шелковистой и даже какой-то теплой. «Эх, жаль, что нет зеркала», — негромко проговорила Таня. Портниха выронила иголку и в ужасе уставилась на принцессу. «Значит, правду говорили в народе, что юная Атшара была носителем Шахкхара. Недаром же она мечтает снова услышать темный шепот. «Я просто...» — Таня смутилась, заметив ужас на лице Катьярки. «Хотела бы увидеть, как выгляжу в этом платье. Что в этом такого?» «Достаточно того, что вас увидят ваши подданные», — отчитала портниха принцессу. «В их глазах вы будете самой красивой Атшарой», — подняла с полу иголку и твердым голосом проговорила. «Ваше высочество, повернитесь, я еще рукав примерю». «Ясно», — сказала Таня, выполняя просьбу и прикрывая глаза. «Не нужно злиться на этих темных котьяр», — уговаривала она себя. «У них есть причина ненавидеть бестелесных тварей. А я для них как бельмо на глазу, единственная, кто смог пережить такого носителя». «Еще долго?» — спросила она. «Уже почти закончила», — ответила портниха, ловко наметывая рукав. «От плеча у нас пойдет небольшой напуск, а дальше рукав из ткани с золотой нитью. Из такой же ткани будет и лиф платья. А вот здесь украсим драгоценными камнями». Дверь открылась, и в комнату бесцеремонно ворвались принцы. «Ах, вот ты где!» — воскликнул Дайрен, усаживаясь на небольшой диван. «Готовишься к приему женихов?» Оценивающим взглядом пробежался по ладной фигуре сестры. «Оно так и будет? С одним рукавом и дыркой на заднице!» «Ах ты ж!» Таня повернулась к братьям лицом, прикрывая тканью свои кружевные панталоны. Нет, в этом мире они, конечно, назывались по-другому, но она так и не смогла запомнить это слово. «Вас что, стучаться не учили?» «А зачем?» — спросил Алерий, развалившись на другом диванчике. «Мы находимся в своем родном доме». «Затем, что я девочка?» — разозлилась Таня. «И мне иногда нужно побыть одной». «Глупости!» — отмахнулся Дайрен. «Тебе нечего стесняться своего тела. Правда же, Алерий?» «Так и есть», — подтвердил его слова старший брат. Таня ошеломленно уставилась на принцев. «И как разговаривать с этими наглыми котярами? Взяли и свели все ее недовольство к тому, что она беспокоится о своем внешнем виде». «Ваше высочество», — попросила портниха, — «не крутитесь. Осталось подшить один рукав, и я вас отпущу». «А ничего так получается», — усмехнулся Дайрен. «Красиво. Наверное, предвкушаешь, как за тебя принцы будут друг другу глотки рвать». Таня схватила маленькую подушку и запустила в брата. «Эй, ты чего?» Дайрен на лету поймал метательный снаряд и запустил его обратно. Таня успела отойти в сторону, а вот портнихе не повезло. «Молодые люди!» — возмутилась котярка. Личная белошвейка старшей Атшары могла позволить себе говорить в таком тоне с наследными принцами. «Что вы себе позволяете?» Она поправила чепец, от удара, съехавшей ей на глаза. «Так и знаете, я все расскажу вашей матушке». Алерий недовольно посмотрел на брата. «Извините», — повинился Дайрен. «Я не хотел». Портниха кивнула и принялась собирать свои принадлежности. «Все, я закончила. Можете идти переодеваться». Таня прошла в соседнюю комнату, потому что знала, бесполезно просить принцев выйти. После примерки она собиралась отправиться в библиотеку, почитать о Золотой Валарии, водопадах жизни, побольше узнать об истории Катьярна, а потом лечь пораньше спать. В общем, обычный такой рутинный вечер принцессы. «Вообще-то мы пришли предложить тебе сходить с нами в город», произнес Алерий, наблюдая за юными котярками, гоняющимися друг за другом в королевском саду. Таня остановилась. «Есть замечательное место, где подают великолепных поджаристых птичек». Он отошел от окна и встретился взглядом с сестрой. «Ты с нами?» «То есть выбраться из дворца без соглядатаев и охраны?» На всякий случай решила уточнить Таня. «А чем мы тебе не охрана?» Недовольно спросил Дайрен. «Не переживай, с нами ты будешь в полной безопасности». Таня скептически поджала нижнюю губу, но все же ответила. «Я с вами». Вот так оно и бывает. Разом скучный вечер превращается в настоящее приключение. И чтобы никто не помешал, всего-то навсего надо незамеченными выбраться из дворца. К чему они тотчас и приступили. «Пойдем через второй этаж или через подвал?» — весь в предвкушении спросил Дарин, поблескивая кошачьими глазами. Ему уже не терпелось куда-нибудь отправиться. «В подвал», — ответил Алерий, — «и будем выходить через западные ворота». Подошел к гардеробной, взялся за ручку. «Я сейчас». И скрылся за дверью. У Тани дар речи пропал. Она лишь могла указывать рукой на свою гардеробную и невразумительно мычать. «Да ладно тебе, дело-то житейское», — усмехнулся Дайрен. «Подумаешь, что он там не видел». Но Таню это совершенно не успокоило. Она решительно направилась к своей гардеробной. «Мне только не хватало, чтобы какой-то там котяр, пусть и брат, копался в моих вещах». Дверь распахнулась, и к ним вышел Алерий, держа в руках платок и плащ. «Надень это», — протянул сестре. Таня молча накинула на шею платок. Ей доводилось видеть, как этот предмет туалета носят местные модницы. И надела плащ. «Ты только не отставай», — попросил Дарин, резким движением натягивая капюшон на голову сестры. «Ни за что на свете», — пообещала Таня, невольно заражаясь настроением братьев. Она лишь об одном жалела, что не может переодеться в штаны, как братья. В платье по-любому будет не так комфортно бежать. Дарин прошел в дальний угол, где возле окна висел яркий гобелен, приподнял край и открыл неприметную дверь. Таня аж задохнулась от возмущения. «Так вот, значит, как вы, голубчики, попадаете в мою комнату. А я-то голову сломала, думая, как они пробираются, когда закрыты все двери». Ее глаза превратились в две узкие щелки. «Ну, погодите у меня». Дайрен бросил на сестру проницательный взгляд. В уголках его рта угадывалась наглая, хитрая усмешка. В приглашающем жесте протянул вперед руку. «Дамы, вперед!» — усмехнулся он. «Вниз и направо!» — подсказал дорогу сестре. «Мы сразу за тобой!» Таня шагнула в темноту коридора, морща нос от затхлого запаха сырости. Машинально подтянула платок на лицо и побежала по ступенькам вниз. Так и пошли. Из дворца выбирались потайными ходами, а через сад, чтобы не попасть на глаза охране, пришлось вообще двигаться перебежками. Тагира с мужем как раз в этот момент находились на смотровой башне. Правда, смотрели в противоположную сторону. Из приграничья пришли тревожные новости. На земли Катьярна въехал отряд каглеонских барсагов во главе с наследным принцем и теперь стремительно приближался к Танлендару. «Такими темпами они уже к вечеру в столице будут», — глядя в магические стекла, проговорил Рорк, отец семейства. «Как ты думаешь, зачем они пожаловали?» С тревогой в голосе спросила Тагира, забирая волшебное приспособление у мужа и поднося к глазам. «Да тут и думать не надо. На турнир приехали». «Вот только барсагов нам на турнире не хватало!» В сердцах воскликнула Тагира. «Я после того нападения видеть их не могу!» Встретилась взглядом с мужем. «А мы не можем им как-нибудь запретить?» С надеждой в голосе спросила она. «Может, найдем какую-нибудь лазейку, чтобы не допустить их к участию?» «К сожалению, не получится», — ответил Рорк. «Мы с ними подписали мирный договор после битвы при водопадах жизни. Они, как и все остальные, имеют полное право попытать свое счастье на турнире за руку юной Атшары. Главное ведь условие соблюдено. Допускаются к участию только наследники правящих домов и влиятельных древних катерских родов». «Рорк, нужно что-то придумать». В голосе Тагиры послышались нотки паники. «Я не отдам свою дочь этому дикарю». Барсаги славились своим диким, неуправляемым нравом. И, пожалуй, не было ни одного домиона, с которым бы они не вели войн в прошлом. Они конфликтовали за земли, за воду, за воздух, невест. Даже однажды напали на род Атшар, попытались отбить у них водопады жизни. «Мы объявили, что руку юной Атшары получит сильнейший», удрученно напомнил Рорк жене о данном королевском слове. «Так ведь никто не сможет противостоять снежному барсу». «Сможет», — Рорк улыбнулся. «Я все еще надеюсь, что валарийцы тоже прибудут». «Навряд ли. Они нам даже не написали, когда мы нашли свою девочку», — напомнила Тагира. «Боюсь, Барет Горан затаил на нас обиду». «Глупости. Он должен понимать, что это не мы расторгли магический договор, а он потерял силу, как только имя юной Атшары оказалось в списке мертвых. Рорк выглядел расстроенным. Ему нравился суровый немногословный Катьяр, который стал ему в той войне верным соратником и другом. «Барретт мог бы в любой момент приехать и потребовать свою законную награду, и я бы с радостью заключил договор заново. Но он промолчал тогда, промолчал и сейчас, когда мы объявили турнир. А сам я не буду ему напоминать», — категорически заявил он. «Не хватало еще, чтобы я кого-нибудь уговаривал, чтобы мою единственную дочь взяли в жены». Тагира обняла мужа и легонько коснулась губами его щеки. «Успокойся, дорогой, не надо никого уговаривать». И со вздохом добавила. «Но согласись, только валарийский котяр сможет дать достойный отпор каглеонскому барсагу». «Даже не сомневаюсь в этом». Рорк поцеловал жену в макушку и мечтательно прошептал. «Хотел бы я посмотреть на поединок, в котором сойдутся два непримиримых врага. Это ведь именно валарийцы тогда прогнали барсагов с нашей земли». «Знаешь, тогда я об этом не задумывалась, но сейчас все больше склоняюсь к мысли, что валарийцы вступили в ту битву исключительно из-за своей вековой вражды с барсагами», — поделилась Тагира своими рассуждениями. «Ну и, конечно же, чтобы еще раз заявить о себе, как об одном из сильнейших домионов в Катарии. А ты что думаешь об этом?» «Кто ж теперь узнает, какие мотивы привели их в то время к нам?» — прошептал Рорк, нежно обнимая старшую Атшару. «Пойдем, дорогая, вниз. Надо отдать распоряжение слугам и предупредить сыновей, чтобы они в ближайшие дни не выходили в город. А то знаю я их, снова в драку ввяжутся». «Да, надо хорошенько подготовиться к прибытию гостей», — всполошилась Тагира. «И сказать дочери, чтобы без сопровождения больше не выходила из дворца». «А как же тренировки?» — поинтересовался Рорк. «Приставим к ней охрану?» «Нет, это лишнее. Я напишу письмо Вейну, расскажу о сложившейся ситуации, о том, что начали понемногу прибывать гости. И есть вероятность того, что те обязательно попытаются встретиться с Атшарой до начала турнира. Он будет ее встречать. А если понадобится, то и провожать. Но, насколько я знаю, после тренировки ее сейчас сопровождают братья». «Хорошо», — облегченно вздохнул Рорк. Честно говоря, ему никогда не нравился этот Вейн. Слишком уж тепло о нем всегда отзывалась его жена. Но о своих сомнениях он предпочитал помалкивать. «Тогда давай серьезно поговорим с сыновьями». «Давай поговорим». Королевская чета перешла на другую сторону башни, и Тагира вдруг заметила в саду наследных принцев, которые вели себя крайне подозрительно. «Ты только посмотри на них!» — со смехом произнесла она. Но через мгновение старшей Атшаре уже было не до смеха. Она увидела свою дочь, которая точно так же пряталась за деревьями от проходящей мимо охраны. «Как думаешь, куда это они рванули?» «Понятия не имею», — ответил Рорк. «Но нужно отправить за ними охрану». И обеспокоенные родители поспешили в главный зал.